Август 1918 года. Кольцо вражеских штыков сжимается вокруг Москвы. Туда, в Москву, лежит путь солдата Савельева, его сыновей Васи и Пети. Эх, сторонка ты родная, нет конца тебе и края. Тут и там гроза сверкает, над землей огонь пылает день за днем. Вся в огне моя Россия. Ой, горят хлеба степные, и гора курган, и лесной туман на пути моем. Идут они по шпалам через Россию, охваченную огнем гражданской войны. Вот и заброшенный полустанок. В одном из плохо освещенных уголков полустанка остановился человек в одежде рабочего. Поглядел на часы. К нему приближается пожилой мужчина, похожий на врача. Что? Остановились? К сожалению, придется чинить. Я полагаю, что в Москве найдется приличный мастер. Вы Романовский? Романовский. Малинин. Теперь вы будете Кравцов. Вот ваши новые документы. Так, Кравцов Анатолий Ларионович. Ну что ж, понятно. Встретились мы с вами в пути случайно. Я токарь Матвей Сторожев. Везу голодающей семье хлеб. Понятно, попутчики. Так, ведь наша задача — это взрыв продовольственных складов. Да-да, мы будем решать проблемы питания московских пролетариев. Явка? Явка — Воротынский переулок, дом 5, квартира 12. И? И издательство «Революционная мысль». Все связи через Ярцева. Между прочим, он работает в ЧК. Что? В ЧК пробрался? Ха-ха-ха, мило. Ну-ка, Петька, не отставай, не отставай. Так. Понимаете, господин хороший, вторые сутки сижу, поезда жду. Не останавливается, и все тут. Да не волнуйтесь, товарищ. Я думаю, что сегодня мы все обязательно уедем. Да, где бы нам тут пристроиться с вами, ребятки? Куда, не видишь, вещи человека. Ой-ой-ой, серьезная мадама. Да, здесь вам будет неудобно, вы в стороночку. Я так и понял, так и понял. Вот здесь, ребятки, определимся, здесь мы никому не помешаем. Вот так. Дошли. Ну, устали? Да нет, бать, ничего. Я еще столько же пройду. Вот Петька уморился. А ты знаешь, да? Я еще больше тебя нахожу. Ну, будет, будет. Папань, давай-ка я ружье подержу. Да не ружье, а винтовка трехлинейка. Образца 1891 года. Понял? Верно, Вася. С ружьем на лисицу да на зайца ходить. А нам зверя покрупнее бить. Ага, Беляков. Угу. А если они сами тебе? Ну, пуля еще не отлета, которая вашего батьку собьет. Верно, Вася? А как тебя к расстрелу приговаривали? Вот что, если опять поймают? О, когда это было, я уж и запамятовал. Ведь я же убег. А теперь власть наша. Ну, вы, ребятки, посидите, а я про поезд пойду справлюсь. Ты не боишься? Я тоже не боюсь, только страшно как-то. Да не бойся. Видишь, как светло. Читать можно. А эта газета прямо из Москвы? Ага. А про чего ты читать будешь? О голоде! Письмо к питерским рабочим. Написал Ленин. А ты знаешь, что такое Ленин? Знаю, не мешай. И ничего ты не знаешь. Это вовсе не человек, а название такое. Чего? Точно. Раз книжка, значит Ленин. Чего плетешь? На всех печатка. Ленин! Ой, понимал бы ты, печатка. Да, понимал. Есть охота. Сейчас. Кто такие? Так. Ну, хлопцы, здорово, куда едете? В Москву. Сами? С отцом. И у него винтовка есть. Ух ты! А мать где? Атив померла, крестно едем. Так понятно. А тебя как звать? Меня? Меня звать разорвать, фамилия лопнуть. Да говорят, дома Яшкой звали, а здесь Огоньком. А ты чё такой веселый? А разве я веселый? А то нет. А это я родился, развеселился, так и остался. Такой хожу. А ты куда, в Москву? Сейчас в Москву. А потом? А потом? Потом, думаю, в жаркие страны подаваться. Слыхали? Нет. А где они? Далеко. От житуха там хлопцы. А главное, везде песни поют. А тебя туда пустят? А как же? Я ж сам песни пою. Вот слушайте, сам сочинил, как Яшка Огонек в жаркие страны идет. Жил на Заречье парнишка, мать и отца он не знал. Легкая, как ветер, быстрая, как птица, песню одну напевал. Жаркие страны, дальние страны, как вам дорогу найти? Я переплыл все моря, океаны, я бы не сбился с пути. Я переплыл все моря, океаны, я бы не сбился с пути. Хорошо. Право слово, хорошо. А ты что же, перенимаешь у кого или сам складываешь? Сам. Ну, а чего же дома не сидишь? А у меня нет дома. Как нет? Да так, был да сплыл. Мать отца расстреляли, а дом спалили. Зовут тебя как? Яшкой. Говорит, звать разорвать, фамилия лопнуть. Во как! Яшка, а ты держись возле нас, веселей будет. С нами не пропадешь. А правильно, это прямо с вами до Москвы. А то мне там к одному человеку надо, к Ленину. Слыхали? Слыхали. Ну вот прямо к нему, а то что, меня никуда не пускают, везде задерживают, денег у меня нету. Пусть он мне такой пропуск выдает, чтобы меня до самых жарких стран пропускали без задержки. А то меня один раз поймали и в детский дом отправили. Знаешь, что такое детский дом? Нет. Ну, в тюрьме были? Нет. Но это хуже. Самое проклятущее место на земле – это детский дом. Хоть и похлебку дают. Я так и так скажу ему, думаю, даст мне такой пропуск. Граждане пассажиры, забирайте вещи, подходит поезд. Скорее, он остановится там, ну подбирайте. Нет, заставьте. Сейчас, да. И зачем такая паника? Да со страху это у них. Пойдемте, дяденька. Пошли, Яша, а то ребятишки потеряются. Погоди, Яша, погоди. Ваше высокоблагородие? Кто? Ты кому? Постой. Это с каких же пор ваше высокоблагородие в мужицкой одежи ходит? Да, браток, ты перепутал. Да нет, трудно перепутать. Я-то тебя хорошо запомнил, господин штабс-капитан. А ты не помнишь своего солдата Савельева, которого расстрелять за агитацию приказал? Но ничего, в ЧК напомнят. Вскидывай руки, белогвардейская вошь.